Дмитрий Дорничев. Пришествие бога смерти. Том 6. Текст читает Александр Башков. Глава 1. «Мамочка!» — плакала Полина. Да и не только она находилась на грани истерики. То, что творилось в воде, не поддавалось описанию. Вон группа солдат бежит, и ой, как зря они сняли броню, прежде чем пошли рыбачить. Вопя от боли, они мчались к ближайшему дому, и расстояние там было 50 метров. Еще 50, а пираньи, сходя с ума от запаха крови, уже выпрыгивали из воды почти на метр. Они и в шею могли вцепиться. Оттого три мужчины, бегущих в воде, обвешанные пираньями, выглядели еще более ужасно. Сперва один не смог бежать дальше и упал, потом второй, а вот третий добрался до дома. Правда, то, что стало с его нижней половиной, ему не понравилось. Никому не понравилось. Раздался жуткий вопль этого солдата, он испустил последнее издыхание. Душа умчалась ко мне и ушла на покой. Как и, к сожалению, довольно много других душ. Я раскинул ауру на как можно большее расстояние. Не хотелось мне оставлять душу в осколке. Не думаю, что это пойдет им на благо. «Не реветь!» — выкрикнул я и оглядел наше дерево. Тут, можно сказать, было 4 уровня веток. На первом сидел я с Аней на ветке справа, а на ветке слева — Виталий, и выглядел он плохо. На втором уровне — Лина с рыжими, которые не подумали лечить девушку. Да и не смогут, слишком они перепуганы. Впрочем, как и все. На третьем сидела Полина и тряслась от ужаса, а на самой высоте — Инга и Лев. Последнему было прям плохо. Предположу, что поток негативных эмоций бьет ему по голове, как молот по колоколу. Вот он минус быть псиоником. «Рыжи, лечите Лину. На мне Виталий, и успокойтесь уже. Выберемся. Рыбы тут не бесконечны, я их всех убью», — говорил я громко и уверенно. И да, этим рыбам есть одно матерное слово, обозначающее, что с ними будет, но я бог приличный и не буду его озвучивать. Насчет рыб. Сколько их тут? 1000? 10 000? И за каждую по 10 б. Да лишь за одно это все они должны умереть. И осталось научиться управлять рыбьими маринетками. «К нам возвращается мана, мы убьем их», — подтвердила Анна, смотря на девушек. А я же не смотрел на них, лишь на ноги здоровяка. И выглядели они неважно. Очень много укусов, и видно, что он пытался покрывать ноги камнем, но ни он, ни барьер не помогли, слишком мало маны было. Впрочем, могло быть и куда хуже, но он похудел немного. Как выберемся из осколка, легко на ноги поставим. Сейчас же надо остановить кровотечение и восстановить кровь. Слишком уж много он ее потерял. Сперва наложил очищение, причем усиленное божественной силой. А пока делаю это, подмечаю, что крики и вопли не утихают. Из-за жадности немалое количество туристов и солдат ушли из города в луга, а вернуться удалось далеко не каждому. Тем, кто остался на улице, повезло больше. А вот те, кто пошел к озеру, думаю, из него твари и приплыли. И тут вопрос. Они сами там возродились или им помогли? И были ли они там изначально? Что-то мне подсказывает, что пираньи для этого осколка не характерны. Ладно, это потом, сейчас здоровяк. Закончив с очищением, наложил мокрые руки, чтобы мана впиталась в поврежденную плоть. Нужно остановить кровотечение. А пока делал это, поднял голову и взглянул на девушек. Рыжие немного успокоились и пытались лечить Лину. Благо, у нее было больше маны, и в отличие от здоровяка, она не похудела, но ноги в укусах. Горжусь ей, не бросила товарищей в беде. Ведь Льва и Ингу гарантированно бы съели, причем вмиг. В общем, достойный это человек. Да и Виталий молодец. А вот рыжие, как обычно, растерялись и были бесполезны. Впрочем, ничего удивительного. Они росли и воспитывались, как обычные люди, а после того, как стали череповыми, зазвездились и стали принцессами. Ладно, не буду об этом. Я сейчас умею исправить их, если они, конечно, захотят. «Спасибо. Помогает». Виталий уже был на грани потери сознания. А это последнее, что мне нужно. Если он упадет с ветки, подмечу весьма мощный, то я не представляю, как буду его спасать. И да, мокрые руки уже остановили кровотечение. На 9-м ранге моя магия куда сильнее, чем раньше, и это радует. Далее теплые руки, но не только на ногах, но еще и по всему телу, чтобы ускорить восстановление истощенного от потери крови организма. Ну и чтобы кровь быстрее вырабатывалась. «Ань, принимай! Не дай ему упасть!» Ко мне на ветку тут же перебралась седовласая в купальнике зеленого цвета и принялась придерживать Виталия. Вместе мы оттащили его к стволу дерева и заставили вцепиться в него. Аня будет страховать. Я же добрался до Ангелины. Там уже, в принципе, все было сделано, но я все же прошелся очищением, подмечу, что усиленным, и добавил мокрыми руками. А после и рыжими занялся, их тоже немного покусали. Но те, похоже, забыли про свои раны. «Спасибо». Катя сильно смущалась, когда я гладил ее ножку. Нашла время. Хотя пусть лучше смущается, чем паникует. «А мы правда спасемся?» Она посмотрела на меня с надеждой во взгляде. А я провел ладонью по ее щеке, отчего ее уши начали краснеть. Глаза вдруг закрылись, губки приоткрылись. А я просто повернул ее голову, чтобы губами добраться до уха. Что она там напридумывала? «Я могу прямо сейчас нас всех вытащить», — прошептал я, отчего-то дернулась и чуть не упала с ветки. Благо успел придержать. «Но если я так сделаю, то лишусь своего козыря. К тому же, кто мы?» «Саш!» «Мы светлые маги. А здесь полно раненых, которым нужна наша помощь. И это не только раненые, но и будущие должники. Саш! Потому нам надо...» «Да хватит меня уже за сиську лапать!» — выкрикнула она. «Ой!» — неловко заулыбался я. Видимо, когда она падала, схватил девушку немного не за то место, чтобы поддержать, и даже не заметил. В общем, сейчас Катя явно не до благородно-корыстных мотивов, поэтому пополз к Лене. Она смотрела на нас и хихикала. Хоть у кого-то настроение хорошее. Свои ноги рыжая уже обработала, но я все равно прошел со своей усиленной магией. И когда закончил, проверил остальных. Но там нормально. Поэтому спустился к Анне. «Сможешь сделать льдину?» «На такую, чтобы все влезли, не хватит сил», — покачала она головой и кинула взгляд вниз. Пираньи выпрыгивали из воды, пытаясь укусить девушку за связающие ножки, но не доставали. «Там уже нас просто сожрут». «Понял. Тогда...» Я кинул взглядом окрестности. Немало людей, как и мы, сидели на деревьях. Кто-то сидел на трансформаторной будке, метрах 40. Несколько людей взобрались на вертолет, который несколько дней назад разбился и сгорел. «Мне нужны ледяные ходули и клинки». «Ходули?» — выкрикнула она и рассмеялась. «Достаточно обуви на высоком тонком каблуке, ну или сапог, чтобы до колена», — поправился я. Далее я раздал указания, повелел не забывать про Виталия и дождался, когда на моих ногах появились холоднючие, но хорошие сапоги. Да и клинки тоже неплохие. Анна действительно куда лучше овладела магией, а ведь раньше едва льдину могла сделать. В общем, оставив девушку восстанавливать ману, рассыпал по карманам кристаллы, которые она добыла, и пошел людей спасать. Чем больше спасу, тем больше у меня будет должников. Опустившись в воду, довольно кивнул. В ходулях вода была мне по щиколотку, и хоть держать равновесие нелегко, я справился. А еще пришлось поработать клинками. «Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете 10 единиц божественной энергии. Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете 10 единиц божественной энергии». Сразу три рыбы выпрыгнули, пытаясь укусить меня за незащищенные части тела, а некоторые так и вовсе ходули грызли. Но я уже влил в них свою силу, так что не сгрызут. Осмотревшись, первой целью выбрал вертолет. Он был почти затоплен, а на его хвостовой части ютилось 5 человек. 2 женщины, 2 мужчин и маленькая девочка. Они как могли отбивались от рыб, которые все так и норовили выпрыгнуть и вцепиться в мягкую плоть. И, судя по черным дымкам, вскоре рыбам это удастся. «Идет! К нам кто-то идет!» — выкрикнула женщина лет 37. Вот только она отвлеклась на меня, и рыбина, выпрыгнувшая из воды, вцепилась ей в ногу. Правда, получила удар ветряным лезвием и была разрезана надвое. «Эй, помоги! Спаси девочку!» — закричал рыжий мужчина лет 40. Все его тело было в укусах, но он держался. «Охренеть, он рыб мочит!» — не выдержал второй мужчина. Ему было лет 25. «Не да, я иду, а рыбы все прыгают и прыгают, а я их рублю и рублю. Вот только есть проблема. Я не могу поднять их в виде марионеток. Трупы попросту вмиг съедаются. Этого я не учел в своем плане». «Есть среди вас маги льда или мороза?» Я подошел к вертолету, продолжая шинковать рыб, выпрыгивающих на меня. И нет, у меня не было глаз на затылке, зато был ворон в небе. Колдовать он не мог, иначе у нас будут проблемы. А вот быть моими глазами ему ничего не мешало. «Нет, но прошу, спаси девочку!» — выкрикнул мужчина. Тот, который раненый больше всех. Ребенок был в руках девушки лет 20 с лишним и сейчас плакал. «Если я буду нести ее на руках, как я буду защищаться от рыб?» Тот же миг разрубил очередную рыбину. «Я найду магов, способных создать льдину, и мы всех увезем в город». «К вратам! Нам надо к вратам!» — возразила женщина маг ветра. «Врата закрыты, поэтому только в город». Новость о вратах вергла их в шок. Но я уже шел дальше, а именно к трансформаторной будке. Но вдруг отскочил вбок. На меня из воды выбросилась пиранья покрупнее. Здоровенная зараза, минимум килограмм весит. Уйдя влево, резко рубанул по твари, но не осилил. Клинок вошел наполовину и сломался. Впрочем, и тварь сдохла. «Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете 20 единиц божественной энергии». «А это уже опасно. Она прыгает куда выше, и челюсти опаснее. Боюсь, такая тварь прокусит даже барьеры Анны. Надо поспешить, пока этих злобных тварей не стало больше. Если так подумать, то в озере сейчас туша огромного стража осколка. Вероятно, из-за него твари не сразу пришли в город, и пока они дойдят, самые крупные пираньи не появятся. А вот мелочи не прогнали. К нам». Ладно, я отвлекся. Дошел до следующей точки, и дела у трансформаторной будки шли куда хуже. Рыбы хоть и не могли достать до людей, но раны туристов были настолько сильные, что они умрут и без рыб. Девушка и два парня не особо и подавали признаки жизни, но были живы. «Эй, вы там как?» — говорил громко, чтобы услышали издалека. Если подойти близко и резко выкрикнуть, они могут испугаться и свалиться в воду. «Человек?» — одна из девушек, которая уткнулась лицом в коленке, подняла голову и увидела меня. «Человек, ты спасешь нас, да?» «Кто-то идет?» — парень ожил, но тут же потерял сознание. «Маги льда или мороза есть?» — сразу спросил я, продолжая двигаться. А рыбины достали уже. «Да, я маг льда, адепт, но мана, ее совсем мало». «Неважно, главное, что маг», — продолжая пробиваться к ним, столкнулся с целым косяком пираний. «И понятно, кровь течет с трансформатора, и вокруг него скопилось немало рыб. Они набросились на меня, и мне натурально пришлось скакать по воде». Разрубив двух выпрыгнувших спереди, я отскочил назад, пропуская сразу пятерку. Еще две впились в ледяные ноги, надкусывая куски льда. Тогда я обильно ударил божественной силой в воду, но твари успели среагировать и вмиг уплыли. Однако вернулись так же быстро и продолжили прыгать на меня. Вертелся как мог, но там парень немного подожил и ударил молнией в воду, после чего вновь отключился. Молния меня не тронула, а вот десяток рыбёк задела, и не слабо. Но лишь оглушило, так как они весьма быстро стали приходить в себя. Впрочем, этой помощи мне хватило. Пираньи сожрали трупы павших рыб и наелись, потеряв к нам интерес. Однако некоторые настолько сильно потеряли интерес, что даже спины показали из воды. У них тут же впились клинки. Вскоре я забрался на трансформаторную будку и, заставив девушку замолчать, а то слишком шумная, принялся за лечение парня и второй девушки. Сильная потеря крови, но в целом ничего критического. Места было мало, но и я, не Виталий, протиснулся. Незаметно закинул в рот кристалл и начал лечение. Как обычно, пострадали ноги, но у парня были раны и на животе. Пришлось над ними повозиться. Дымка в итоге пропала, но Иса ничего не сказала. Видимо, я еще не спас их. И в сознание они пока не приходили, что к лучшему. Пусть отдыхают. «Сейчас я отнесу тебя к своим. Там ты отдохнешь, а после вместе сделайте льдину, на которой мы всех эвакуируем», — обратился я к девушке, которая маг льда. «Поняла». Она посмотрела на товарищей, но не шибко переживала, оставляя их, и обвила меня со спины ногами и руками. Сообщила, что готова. Идти и защищаться было тяжело, однако я уже убил немалую часть рыб, что здесь обитали. А пока шел, слышал крики о помощи. Все хотели, чтобы я их спас, но я не могу везде успеть. Вскоре добрался до нашего дерева и вручил девушку рыжим. Пусть помогут восстановиться и раны обработают. После чего Анна зарядила свои творения маной, и я пошел дальше. Моей целью было одинокое дерево, где собралось человек 20, и бедное дерево малость не выдерживало, особенно ветви, а рыб под ним было столько. Все же на дереве 20 раненых, и крови от них натекло немало. Что делать с рыбами, я не знал, но вокруг ствола вода прямо бурлила. Попытался кинуть светлячок в воду, подумал, может, свет привлечет рыб. Но нет, плевать им на него. А если... «На 5 секунд закройте глаза!» — громко прокричал я, чтобы переключать людей на дереве, молящих о помощи. Не уверен, что услышали. Пришлось подойти ближе, а пока шел, подкинул пираньям парочку вспышек. Ждут активацию. Сейчас от светлячков их не отличить. «Глаза закройте или ослепните!» — вновь выкрикнул я и начал ярко сиять. Раздалась ругань, а потом люди все же услышали меня и позакрывали глаза. «Вспышка!» — крикнул я, и 6 светлячков взорвались ярким светом, заточенной в них тьмой. Вода пошла волнами, а бурление в воде тут же остановилось. Но вот только... «Ай!» — с дерева упала девушка. Как бы ни хотелось хлопнуть себя по лбу, но я сдержался и бросился ее спасать. Благо, успел быстро. Миниатюрная девушка болтыхалась в воде, так как ничего не видела и паниковала, а вокруг нее всплывшая рыба. И она быстро приходила в себя. А еще девушка, казалось, осознала это. Ну или почувствовала рыбу и, запаниковав, попыталась найти дерево. И люди на дереве, кто закрыл глаза, уже их открыли. И все увидели, но никто не пытался ей помочь. Подмечу, что на дереве в основном молодежь и мужчина средних лет, серьезно раненый. Вонзив клинки в дерево, схватил девушку и бросил людям. И как же захотелось выругаться, когда девушка ударилась об ствол дерева, потому что никто из людей не подумал подхватить ее. Оглушенный ударом лбом об ствол дерева, девушка упала вниз, и мне пришлось закинуть ее на плечо, уже лишь одной рукой рубить оглушенных рыб. Вот только они вскоре придут в себя, а запах крови, рыбы их товарищей, этому лишь способствует. Зарубив 2-3, поспешил удалиться. Пирушка уже началась. «Постой, не бросай нас!» — выкрикнула еще одна девушка. «Если бы вы не бросили ее, — указал я на бессознательное тело на плече, — я бы имел 2 руки и спас бы вас. Но, видимо, вы сами неплохо справляетесь. Удачи!» Я развернулся и пошел прочь, а мне в спину кричали мольбы о помощи и раскаянии, и даже обвинения. Но тут я услышал голос мужчины, что был среди них. Остальные тут же заткнулись. «Постой! Ты ведь магов льда ищешь?» «Ищу, чтобы для всех сделать льдину и всех увезти в город». «Я маг льда. Сильный. Помоги им», — он указал на молодежь, правда, едва поднял руку. «Прошу. Я поделюсь остатками сил». «Я еще вернусь». Сказав это, пошел к своему дереву. Нужно было отнести девушку. Рыбы на меня так и прыгали, и даже одна здоровая попалась. Чуть ходулю не перекусила. Благо, я все же добрался до дерева и вручил тело своим проблемным. Девушка же оказалась весьма миниатюрной, как раз во вкусе Виталия. Здоровяк, к слову, был плох, но сознание не терял. Кое-как держался. Миниатюрная девушка в закрытом черном купальнике была передана Инге, а я забрал Анну с той адепткой, магом льда. «А там точно нет рыб?» — поинтересовалась девушка на нижней ветке. Анна же спрыгнула в воду, подняв столб брызг. «Есть, поэтому быстрее спускайся. Сделаем льдину и отдыхай». «А может, не надо?» Я посмотрел на нее. Кудрявая блондинка, фигуристая. Выглядела перепуганной до чертиков. «Хочешь жить на дереве? Питаться, видимо, будешь корой?» Рассмеялась Анна и, положив ладонь на водную гладь, начала создавать льдину. А я помогал ей, наложив свою поверх, усиливая ее магию. «Кар!» Ворон опустился на льдину, еще весьма небольшую, и сел на нее. «Даже птица не боится», — ухмыльнулся я. На деле же ворон вливал ману в льдину, и ее рост ускорился вдвое. А пока я поглощал кристаллы, ворон обильно напитывался маной. Вскоре Кудраевая все же решилась и была удивлена, когда я вторую руку положил на ее ладонь. Льдина начала еще быстрее расти, и вскоре девушки забрались на нее. 2 метра в диаметре. 3, 4. 5. Но на этом все. Девушки истощились. Я помог им забраться на дерево и потащил Льдину к вертолету. Людям там уже совсем тяжко было. Однако, увидев меня с Льдиной, в них проснулось второе дыхание, и те стали не только отбиваться от выпрыгающей рыбы, но и атаковать тех, кто еще в воде был. Благодаря этому мне было легче к ним пробиться. «К краям не подходите! Стойте в центре!» — приказал я. Правда, они и так уже понимали это. И, оказавшись на льдине, расслабляться не смели. Льдину потащил к ближайшему дому. Он был под номером 1, а наш дом под номером 3, так что до него не очень близко. Да и не хотел я вести к себе людей. «Прыгают!» — выкрикнула женщина, та, что маг ветра. И да, рыбы запрыгивают на льдину и пытаются допрыгать до людей, но не смогли, были раздавлены ногами. Меня не особо трогали почему-то. Да и я сидел на льдине, отталкиваясь ходулями от дна. Так удобнее. Вскоре мы добрались до открытого окна в доме, и народ начал перебираться внутрь. «Спасибо! Я этого не забуду!» — поблагодарил рыжий мужчина. «Рано перевяжите, во всех домах есть аптечка!» Я кивнул, и стоило мужчине забраться в окно, как поплыл к трансформаторной будке. Перебросил бессознательные тела на льдину, доплыл до одинокого дерева и позволил раненому мужчине с тремя девушками спуститься на льдину. Остальные на дереве были возмущены, но заткнулись, когда мужчина рявкнул. Он начал увеличивать льдину, а я потащил ее к первому дому. Но на этот раз к лестнице. Льдина же выросла до 8 метров в диаметре. Тащить ее стало тяжелее, но терпимо. А еще, кажется, пираньи боятся холода, потому как почти перестали нападать. Ну или мои силы боятся, все же лед пропитан ею. Следом поплыл за своими, и все они уместились на льдине. Девчата с вороном даже смогли сделать ее еще крупнее. Повез я их в первый дом, чтобы рыжие оказали помощь раненым. И только отправился к одинокому дереву, как услышал вопли. «Рыбы! Они грызли дерево!» Аж мурашки по коже. Эти твари при должном рвении могут тут все уничтожить. Потому как плыву к дереву, бросаю вспышки одну за другой и, не доплывая, активирую. Народ на дереве позакрывал глаза и рыбу оглушило. А я бросился собирать кровавый урожай. Люди же... «Уйди! Я первая! Помогите!» Захотелось ругаться, причем матом. Люди прыгали с веток и мчались к льдине, толкаясь и мешая друг другу. Убивать рыб у меня вновь не вышло, а еще... «А оно меня ест, ест!» — взвыл какой-то толстый парень, и народ обезумел еще больше. Одну девушку едва не утопили. Успел нащупать ее руку под водой и вытащить на поверхность. Спасенная закашлялась, а я уже бежал к толстяку. Его натурально ели. Рыбина почти засунула голову у его брюха, но тычок пальцем оборвал ее жизнь. Вытаскивать уже не стал, чтобы кровь не полилась наружу. Потом просто схватил толстяка и забросил на льдину. Ледяные клинки я уже потерял, поэтому добивать рыб не стал. Кинулся на льдину и, присев на край, начал толкать ее. Да еще очень хотелось набить рожи тем дебилам-паникерам, что все это устроили. «Быстрее! Быстрее!» — ко мне подбежал парень, но тут же получил кулаком в живот. «Заткнись! Стадо безмозглых идиотов! Мне даже спасать вас тошно, хуже зверя!» Посмотрел на них и плюнул на лед. Поначалу посыпались обвинения в мою сторону и прочее, но, увидев мой грозный взгляд, все заткнулись. Вернувшись к толканию льдины, почти в тишине, довез всех до 9-го дома, где они и жили. Сперва, правда, заехал в первый дом и забрал всех из их группы вместе с куратором. Как и думал, они все ученики Академии, но не нашей, другой. Вот только та, мелкая, отказалась плыть с ними. Ее можно понять, они буквально обрекли девушку на смерть. Пока плыл к 9-му дому, немного поработал такси. Много народу успело попрятаться где кто. Немало народа нашлось сцепившимися в лапы домов. Так их кто-то назвал, потому что они массивные. И сработало, рыбы их не трогали. Правда, долго так висеть было тяжело. Также немалое количество народу своим ходом добралось до домов. В основном в их группах были сильные маги, и помогать другим они, конечно же, не планировали. Поэтому эту роль, как светлый маг, я взял на себя, да и... «Вы изменили судьбу человека, спася его от смерти. За что получаете 33 единицы божественной энергии?» Награда была щедрой. Люди искренне благодарили меня. Но и без слез не обошлось. Вот как раз плыву с очередной партией покусанных. Движусь в сторону озера. К удивлению, там нашлось немало выживших. а все потому, что там пляж и много фонарных столбов. Вот к одному из таких я подплывал. На одном столбе оказалось человек 12, и самый нижний вопил, будто его режут. Но его не резали, его кусали. Рыбы прыгали и кусали, а выше он не мог забраться, там другие. Еще и столб уже был немного наклонен под весом людей. «Спасибо, спасибо!» Первым на льдину спрыгнул как раз тот покусанный. Он выл от боли, но силы перебраться в центр льдины все же нашел. А после стали спускаться и остальные люди. Но из-за этого баланс веса на столбе изменился, и он начал медленно заваливаться. Люди в панике. И тут тот покусанный схватился за столб и принялся его держать. Льдину тут же перекосило, но народ, движимый инстинктами, кинулся на противоположную сторону, устраняя перекос. И вот вопрос, а не треснет ли льдина? «Идиоты, вы что творите?» — выругался крепкий мужчина с зелеными волосами, явно крашенными, потому что он маг льда, и принялся укреплять льдину. Я же помог поддержать столб, не стоило последнему человеку спуститься на лед, как железяка облегченно проскрипела и через минуту все же рухнула. А вот на соседнем столбе нашел шестерых человек, и спустились они нормально. Раненых свозил в первый дом, остальных высаживал по пути. Но примерно через час меня сменила группа из трех мужчин, а я немного передохнул и занялся своими товарищами. А после отдыха занялся лечением остальных. Пострадавших была тьма. А дела ухудшились. Пираний становилось больше, и все чаще встречались крупные особи. Они хитрее и агрессивнее. Эти рыбы грызли деревья, крушили деревянные постройки с людьми на них и даже пытались прогрызть льдину. Поэтому вскоре количество магов льда на льдине увеличилось до 5. Они не только не позволяли мини-айсбергу сломаться, но и активно убивали пираний. Одно радовало — сила вытягивания маны постепенно ослабевала, что позволило даже слабым магам понемногу копить себе ману. Это давало спокойствие, и, к счастью, нашлись маги, способные исцелять. Они сменили нас с рыжими, и мы смогли вернуться в свой дом и, наконец-то, передохнуть. «Сейчас сдохну», — простонала Лена и рухнула на диван. Туда, правда, уже рухнула Катя, но большая грудь сестры была отличной подушкой, поэтому девушка знала, куда падать. «Вы отлично поработали», — поднял я большой палец, но лишь после того, как улегся на мягкие ножки Анны. «Остальные кто как. Виталия еще 2 часа назад привезли домой и уложили в кровать. А Полина ухаживала за ним. Да и Лину. Она потеряла много сил и крови, поэтому лежала в кровати. А вот Лев с Ингой остались в первом доме. Они там помогали как психологи, успокаивая людей. Магам нужно прийти в себя. Чем быстрее, тем выше шанс, что они выживут. Вот будущий мозгоправ и его помощница и работали по профилю». «Кушать хочу», — простонала Катя. «Будет еда, но лишь ночью». «А пираньи съедобны?» — поинтересовалась Аня, и я посмотрел на нее. «Думаю, да. Правда, вдруг в их животах человечно». После моих слов девушка скривила лицо и замотала головой, а с ней и рыжие. «Вот и я о том же. Ладно, у нас осталось еще немного Лять!» Я опустился с дивана и почувствовал воду. Уровень воды поднимался. И весьма стремительно.